чужое горе, а свое на миг притаилось. Грею ноги в песке у моря, ничего опять не случилось. То ли небо стекло на землю, то ли небо стеклом покрылось. Ну а если разницы нет, то зачем же мне это снилось? Остановите звездопад, кто будет прыгать первым? Причины нет. То ли в ссоре я сам с собою, то ли в ссоре я с белым светом. Ночью мокрые карнизы манят выслетать, как птицы. Я смотрю на небо снизу, я все жду, но кто решится? Остановите звездопад.